Как они погибли? Полетели на отдых в Египет. Их самолет рухнул, ответила теща. Наташа занималась их похоронами, а после... Что еще? Я внимательно посмотрел на женщину. Тебе это сильно не понравится, покачала головой собеседница, но поймав мой пристальный взгляд, тяжело вздохнула. Она теперь живет с Максимом. Вообще шикарно. Заглушая душевную боль, ехидно ответил я. Кто такой, где живет? Сергей, погоди рубить с плеча, стальным тоном попыталась урезонить меня дама. Тебя долго не было, все считали, что ты погиб. По крайней мере, именно так объявили власти Германии. Они вначале признали всех пассажиров автобуса пропавшими без вести, а через полгода безуспешных поисков вас всех признали погибшими. Замечательно, не зла им в задницу. Чтобы их сожрал ящероид, любящий выкладывать голофото еды в голосеть. Меня всего полтора года не было, а родители, которые не были еще особо старыми, погибли. Супруга нашла себе хахля. Что дальше? Планета сойдет с орбиты. Сегмент завоюют арахниды. Полагаю, вас, всех, кто ехал на автобусе, похитили пираты. Предположила теща, старательно переводя тему. Мама, или я уже не могу вас так называть. Зови, как привык, дама не обратила, или сделала вид, что не обратила внимания на мой ехидный тон. Вы неплохо осведомлены о содружестве. Говорите на общем языке без акцента, знаете о пиратах. Мне интересно, кто вы и откуда. И как опознали во мне выходца из космоса. Теща ухмыльнулась, перевела взгляд на мой пиджак и произнесла. Сложно не узнать офицерскую форму эльфийского капитана. Я, как-никак, принцесса сектора Малаков, многому училась. А вот откуда на тебе, человеке, такая одежда? Вот это серьезный вопрос. Принцесса, от таких новостей у меня все вылетело из головы. Как? Это что, выходит, что Наташа тоже принцесса? Ты не еврей, а узбек, так что под израильтян не коси, саркастично заявила собеседница. Не надо отвечать вопросом на вопрос. Генетически я эльф, невозмутимо пожимаю плечами. В юности подвергся какому-то эксперименту неизвестных инопланетян, вот и стал таковым, только острыми ушами не обзавелся. Точнее обзавелся, но лишь когда попал в руки эльфийских таможенников, которые после медицинского обследования опознали во мне сородича. А что, говорить этой женщине всю правду? Непонятно, что там у нас с Наташей, но вот с тещей никогда не было хороших отношений. Ха-ха-ха. Смеясь, женщина запрокинула голову и оперлась затылком о межкомнатную стену. Так вот откуда у внучки острые уши и магический дар. А я-то думала, что проснулся ген одного из венценосных предков. Был у нас в роду один эльф, правда, очень давно. Интересно, кто же над тобой так извратился? Не они ли тебя похитили, а, зятек, не они, качаю головой в стороны, обычные пираты. Кстати, поздравляю, мама, судя по последним новостям содружества, вы с Наташей и нашей дочкой остались единственными представителями королевской семьи сектора Малаков. Папу убили, опешила женщина, ну как, он же, армия, а доктора, он же еще и 200 лет не прожил. Не знаю, почему так, но бывает, сделаешь человеку гадость, и самому легче становится. Ни одной же тещи ехидство расточать. Нанести симметричный ответ. Могу, умею, практикую. Но есть в преподнесении плохих новостей и нечто гадкое, оставляющее неприятный осадок в душе. В секторе Малаков уже несколько месяцев идет мясорубка, гражданская война, в которой все воюют со всеми. Вначале повстанцы перебили королевскую семью, потом аристократия в борьбе за трон перебила друг друга, затем вообще началась кровавая баня и полная анархия. Сейчас народ Малаков воет. Дайте нам правителя, хоть какого. Наведите порядок или хотя бы не сотворите большего хаоса. У тебя есть космический корабль. Навалившись на стол, женщина правой рукой вцепилась за отворот моего пиджака. Хотя, что я спрашиваю, конечно, есть, иначе как бы сюда прилетел. Увези нас отсюда, прошу. Зятек, я тебе помогу дочку вернуть. Только увези обратно в содружество. У меня есть счета со многими нулями, щедро заплачу, много заплачу. Мама, как вы вообще на землю попали? Аккуратно отгибаю и отцепляю от пиджака пальчики женщины, которые будто свело судорогой. Глупая была, экстремальных ощущений захотелось, начала рассказывать дама, отцепившись от моей одежды и вновь сев на место. В одном из нелегальных турагентств купила тур на дикую планету. Мне за отдельную плату загрузили несколько основных языков туземцев и привезли. Она тяжело вздохнула. Привезли, и обещали забрать через 2 недели. Но не забрали. Видимо, туристическую яхту задержали сотрудники ГСБ или их вовсе расстреляли из корабельных орудий. А может, это был хитрый план по избавлению от сестрички-принцессы авторства одного из моих братьев. Я больше склоняюсь к последнему варианту, ведь я была второй на очереди наследования. Чего их вообще в Египет понесло? Пробормотал я себе под нос, думая о родителях. А! Прервалась собеседница. Ты о родителях. Они перед поездкой приезжали к нам проведать внучку. После твоей пропажи и в последующем объявлении о смерти они долгое время были расстроены, а тут им подруга твоей матери предложила недорогой горящий тур в Шарм-эль-Шейх, вот они и решили на старости развеяться. Тела нашли. Нет, прикрыв веки, покачала головой женщина. Поисковые работы шли долго, но ни самолета, ни тел погибших не нашли. Говорят, самолет упал в Средиземное море и найти его не представляется возможным. Может, они живы? Ты сам-то в это веришь? Скептически вопросила теща. Хочешь проведать могилы? Нет, какой смысл, если там лишь видимость? И все же, как-то это все подозрительно. Не хочу верить, что подобное могло произойти. Я, когда застряла на этой планете, поначалу думала, что это какая-то ошибка, и вскоре за мной прилетят из туристического агентства, начала повествовать теща. Потом надеялась, что отец пришлет за мной спасателей. Затем поняла, что это глупо, и я застряла тут надолго. Вскоре смирилась с тем, что останусь жить на земле навсегда. У меня с собой было немного украшений из драгоценных металлов, их удалось удачно продать и сделать поддельные документы. Судя по возрасту Наташи, это было давно. Тогда еще эта страна носила название СССР, так что купить паспорт было непросто, продолжила говорить женщина. Но мне помог муж. Он работал в КГБ. Мы так и познакомились. Я пыталась купить документы, предложила взятку чиновнице в паспортном столе, а мой, на тот момент, будущий супруг, задержал меня. Я ему все рассказала о себе и... Он был замечательным человеком, поверил мне, хотя и не сразу, и помог с документами. Потом мы сыграли свадьбу, у нас родилась дочка, которую мы назвали Наталья. А в конце 90-х у Максима обнаружили рак. В тот момент я больше всего жалела о том, что стала недоступной медицина Содружества. Я готова была отдать все, лишь бы получить доступ хотя бы к захудалой медицинской капсуле. Сергей, все мы смертны, и что самое ужасное, внезапно смертны. Лучше не тешь себя ложными надеждами. Мама, я вас, конечно, всех заберу с собой в Содружество. Насчет денег не переживайте, за время путешествия в поисках родины я сумел заработать больше 100 миллионов кредитов. Любопытно, что же такого мог сделать землянин, чтобы заработать такие деньги? Крайне удивилась теща. Неважно, главное, что все законно. Значит, ты купил свой корабль? Вопросила женщина. Ну, не совсем купил. Это как? Вопросительно приподняла брови собеседница. Можно сказать, я его позаимствовал. У эльфов. Боевой крейсер одного из больших домов. Зятек, ты сумасшедший. Громко прошептала дама, ахнула и прикрыла ладошкой правой руки свой рот. Эльфы тебя уничтожат. Как вообще можно угнать боевой крейсер, тем более эльфийский? На них же устанавливают самые совершенные искусы в Содружестве. Там все почти законно. Меня усыновил один из больших домов. Как член старшей ветви я сумел заполучить 0-й уровень доступа к корабельному искусу, после чего переоформил крейсер на себя же, но под другими документами. Все равно эльфы тебя найдут и спросят за все, взволнованно произнесла теща. Кошмар. От простого электрика я подобного никак не ожидала. Зато при поддержке такого крейсера можно будет навалять всем повстанцам в секторе молоков и захватить власть. С учетом последней информации, подобное будет провернуть довольно просто. Стоит народу узнать, что объявились законные наследники трона, достаточно будет нескольких призывов обращений через голосеть, и народ сам порвет повстанцев на ленточки. Нам останется лишь разгромить несколько стареньких кораблей. Мне лишь жалко тратить боеприпасы, они на эльфийский корабль стоят безумно дорого. Но даже если придется израсходовать весь арсенал, захват власти в целом секторе окупит любые расходы. Думаешь стать королем молоков? Подозрительно посмотрела на меня теща. По законам содружества ты всего лишь принц-консорт, а на королевский титул имею право претендовать я. Мама, у вас есть боевой крейсер? Нет, с печалью в голосе прозвучал ответ женщины. Вот, а у меня он есть. Плюс титул принца, даже без учета брака с Наташей, тоже в наличии. У кого сила, тот и прав. Это правило действует что на земле, что в содружестве, так что не надо этих сказок. О подробностях лучше не спрашивайте. А что спрашивать? Пожала плечами женщина. Я знаю один способ электрику стать принцем, жениться на принцессе. Зятек, ты многое не договариваешь. Значит, изменял моей доченьке. Можно подумать, она ангел во плоти и берегла честь супруга. Мой голос сочился сарказмом. И вообще, кто этот Максим? Где живет? Чем занимается? Маша тоже с ними живет. А ты чего ожидал, что дочка и внучка будут жить раздельно? Ехидно вопросила теща. Я тебе уже обещала помочь разобраться с... Не надо. Категорическим тоном перебиваю собеседницу. Знаете, мама, в наших отношениях мы как-нибудь разберемся без посторонней помощи. От вас мне необходима лишь та информация, о которой только что спрашивал. И еще, прошу вас пока никому не говорить о том, что я вернулся, особенно Наташе. Верно говорят, на любви и на войне все средства хороши. Как бы я себя ни вел, будучи в космосе, с кем бы ни спал, но это не отменяет того факта, что я искренне люблю Наташу. То, что она живет с каким-то мужиком, мне определенно не нравится. Что будет, если пропавший без вести супруг заявится в квартиру нового хахаля? Подобную ситуацию невозможно спрогнозировать. Ревнивый муж наверняка будет у себя в голове рисовать идеальный образ, в котором супруга тут же кинется ему на шею, пошлет на три буквы хахаля, соберет вещи и свалит с мужем. Но я, несмотря на ревность, трезво оцениваю ситуацию. Все может быть не столь радужно. Я был где-то там вдалеке, считался мертвецом. Наташа уже полгода живет с другим мужчиной, за это время они притерлись друг к другу. К этому стоит добавить мою новую внешность, которая кардинальным образом отличается от прошлой, где-то килограммов на 90, правда, в лучшую сторону. Но все равно выгляжу непривычно, не каждый знакомый узнает. Так что вариант, что на три буквы пошлют не хахаля, а меня, имеет высокую вероятность. Сказать, нафига мне такая жена, забрать дочку и свалить в космос. Если бы я Наташу не любил, то все было бы проще, так бы и поступил. Ну и строила бы она свою новую любовь, теща убивалась бы, что до содружества было рукой подать и проклинала бы меня до глубокой старости. Я же, будучи отцом наследной принцессы, захватил бы власть в секторе молоков и припеваючи жил бы в объятиях Луизы. Дел хватит на столетия, например, надо дочку научить магии, поднять с колен экономику сектора. Хотя последним пусть лучше занимается Луиза, ее же учили управлять государством, а меня учили лечить, готовить и убивать, ну и еще проводку чинить. Любовь – это зло. Она затуманивает разум, заставляет людей совершать глупые и ужасные поступки. Из-за ревности происходит множество бытовых убийств. В прошлом из-за женщин вспыхивали целые войны. Первым делом мне нужны были деньги. Никаких сбережений, понятное дело, у меня не осталось. Есть квартира родителей, но реализовать ее слишком долго. Придется доказывать, что я не умер, а вполне себе жив, потом вступать в наследство, продать же такое имущество еще какое-то время будет нельзя. Деньги нужны здесь и сейчас. Раньше я бы при мыслях о том, где взять денег, подумал бы, что надо устроиться на работу или найти подработку. Но с навыками взлома искусов содружества, которые намного сложнее земного программного обеспечения и с эльфийским коммуникатором на родной планете можно мгновенно стать миллиардером. Но воровать миллиарды – это слишком муторно и заметно, всегда есть шанс наследить и привлечь ненужное внимание. А вот несколько сотен тысяч рублей на разных электронных кошельках, которые туда поступили мелкими переводами с терминалов оплаты, раскиданных по всему земному шару, плюс кредитная карта с лимитом в 200 тысяч рублей от мутного банка, принадлежащего известному русскому олигарху-пивовару, это то, что шпионский доктор прописал. Буквально на придомовой помойке возле тещиного дома я нашел порезанную на 4 части кредитную карту. В поисках серьезную помощь оказала магия, ведь не буду я копаться в мусорных контейнерах, тем более, что такие вещи выкидывают не каждый день. Повезло, что уж говорить, изначально думал, что придется все близлежащие помойки обойти. Чуть-чуть трансмутации, и вот у меня на руках целая, новенькая пластиковая кредитная карта. Подключиться при помощи комма через спутники к интернету, взломать банковский сервер, так же, как до этого были взломаны десятки серверов фирм, которые занимаются платежными терминалами. Перевести средства с разных электронных кошельков на только что созданный и привязанный к карте счет, и вуаля, я уже не бедняк, а обладатель рублевого счета с 6 нулями. Точнее, богатым стал не совсем я, а некий Владислав Борисович из села Нижние Выселки, отбывающий пожизненный срок в одной из колоний необъятной родины. Немного трансмутации, и Владислав Борисович Березовский обзавелся паспортом гражданина Российской Федерации. Все, как доктор прописал, точнее, как прописала паспортистка Конаковского района, Тверской области в электронной картотеке паспортного стола. Пусть качество данного документа явно не пройдет серьезной проверки, но мне паспорт нужен не для предъявления стражам порядка, а обычный продавец или менеджер бюро по прокату автомобилей вряд ли отличат поддельный документ от настоящего, с виду-то один в один, серия и номер сходятся. А то, что господин Березовский находится в местах лишения свободы, пока еще не додумались указывать в базе данных паспортного стола. Серия и номер документа, плюс имя и дата рождения совпадают. Вот и славно. Таким же образом удалось обзавестись водительским удостоверением, поскольку оно также было у господина Березовского до того, как он отправился валить лес, то воссоздать документ не составило труда, а уж взломать базу данных ДПС оказалось в разы проще, чем банковские серверы. Если у человека есть деньги и доступ к интернету, то жизнь становится намного удобней. Зарезервировать Toyota Camry в ближайшем прокатном бюро и доплатить 1000 рублей за доставку до нужного места. Нет ничего проще, особенно если сразу вносишь предоплату и оплачиваешь страховку за самый дорогой автомобиль в конторе. Вскоре я передвигался по ухабистым дорогам Волгограда на арендованной машине. Если бы не прочувствовал комфорт даже захудалых кресел флайеров такси, то, наверное, я бы наслаждался поездкой. Но взгляд нет-нет, да подмечал мелкие детали. Кожа салона была потрепанной, руль протерт, на одометре была страшная для машины цифра, перевалившая 300 тысяч километров, подвеска явно была убитая и не справлялась с ямами, стойки часто пробивала. Волгоградские дороги достойны отдельных слов, причем тех самых, которые на языке Бома переводчик так и не сумел осилить. Казалось, что пока меня не было на планете, в этом городе случилась война с артиллерийскими бомбардировками, его безбожно бомбили, причем целились исключительно по дорогам, которые после окончания военных действий не успели восстановить. Первым делом я арендовал квартиру в центре города, которую сдавали посуточно. Не то, чтобы другого жилья не было, просто этот двухкомнатный люкс в сталинском доме стоил настолько дорого, что еще из телефонного разговора стало ясно, хозяин готов пустить любого без тщательной проверки документов и прочей мороки, лишь бы платил деньги. После обретения временной крыши над головой, настало время рейда по магазинам. Нужно было купить приличное количество вещей, например, нормальную одежду, а то с голограммой всегда есть риск оконфузиться, особенно в толпе. То-то какой-нибудь прохожий удивится, когда его рука пройдет сквозь мой пуховик. Учитывая, что в настоящем почти у каждого в кармане сотовый телефон с видеокамерой, не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать, чем в итоге это все может закончиться. Но поход по магазинам – это необходимость, которой невозможно избежать, если действовать по уму, а не на эмоциях. Хуже обстояло дело с Максимом Никифоровым. Так зовут хахаля моей супруги. В 21 веке в интернете даже в открытом доступе можно найти много информации на определенного человека. Максим же, словно не живет в реальности. В социальных сетях он не зарегистрирован, ни в одной, что несколько странно для моего ровесника. Конечно, бывают люди, у которых нет интернета, есть даже те, кто не зарегистрирован ни в одной социальной сети. Но чтобы не было даже электронной почты, это нонсенс. Больше информации дала база данных паспортного стола. Людей с таким именем и фамилией было много, но ни один из них не подходил по возрасту Наташиному хахалю. Единственное, что удалось добыть, это несколько фотографий Максима со смартфона моей дочери. Она, как и любая девочка-подросток, совершенно не заботилась о сохранности данных, Да даже если бы на телефоне стояли какой-нибудь межсетевой экран и антивирус, то Маше бы это не помогло, ведь на моей стороне мощь виртуального интеллекта, созданная лучшими эльфийскими артефакторами на основе технологий, которые на века превосходят земные. Поиск по базам данных ничего не выдал. То есть, этот человек еще полгода назад, словно не существовал. Но так не бывает, чтобы люди появлялись из ниоткуда. Мы же не в средневековье живем, когда можно было жить в глухом лесу и выйти в город к людям, не имея никакой бумажки. Кругом паспорта, метрики, контроль на каждом шагу. А как же обязательная учеба в школе? Да и не похож этот парень на старовера, который всю жизнь провел в тайге. Крепкий, спортивный, среднего роста, черноволосый, но все равно, чувствуется некая холеность человека, который не привык работать руками. Кстати, о руках. Что-то у Максима браслет на правой руке подозрительно знакомый. Толстенький, металлический, черного цвета. Ком, поиск соответствий по базам данных, мысленно выделяю область фотографии с браслетом и посылаю запрос ВИК-коммуникатора. Долго ждать не пришлось, ответ высветился перед глазами в виде текста. Найдено соответствие. С вероятностью 87% в выделенной области изображен коммуникатор модели «Профессионал» седьмого поколения производства «Содружества». Точную фирму изготовителя опознать невозможно. Для более детального анализа загрузите более качественное 3D-изображение или голограмму. Комментарий к глава 43. Облако Аарта – гипотетическая сферическая область Солнечной системы, служащая источником долгопериодических комет. Предполагаемое расстояние до внешних границ облака Аарта от Солнца составляет от 50 тысяч до 100 тысяч АЕ, примерно, в среднем световой год. АЕ – астрономическая единица, исторически сложившаяся единица измерения расстояний в астрономии. Исходно принималась равной большой полуоси орбиты Земли, которая в астрономии считается средним расстоянием от Земли до Солнца. Астрономическая единица считается равной в точности 149 597 870 700 метрам. Глава 44. 46. Глава 44. Коммуникаторы серии «Профессионал» стоят прилично. Обычный работяга такой если и купит, то разве что вместо недорогой квартиры. До гражданских эльфийских моделей эти браслеты не дотягивают, но лишь немного. Такие коммы в основном приобретают обеспеченные люди, работа которых требует высоких вычислительных ресурсов и богатого функционала, например, инженеры, офицеры силовых ведомств, высокооплачиваемые наемники. Очень подозрительный субъект, он объявился на Земле как раз примерно в то время, когда в секторе Молоков началась война. Еще более подозрительно то, что из множества стран и городов этот Максим выбрал именно Россию и город Волгоград. Вот что такого привлекательного может быть в Волгограде, за исключением мать родины и разбитых дорог. А уж тот факт, что парень сошелся именно с Наташей, которая имеет кое-какие права на трон в секторе Молоков, это вообще совпадением назовет лишь человек с атрофировавшейся логикой. Ну, это вроде тех, которые, живя в 21 веке, верят, что Земля плоская и стоит на трех китах, или которые искренне считают, что делать прививки детям вредно, поскольку это всемирный врачебный заговор. Интересно, теща видела браслет у Максима? От ответа на этот вопрос зависит многое. Если видела, то она вполне могла договориться о том, чтобы этот тип вывез ее с дочкой и внучкой в содружество. Но, судя по реакции на меня, парень мог и не демонстрировать браслет. Хотя, теща, еще та штучка. Она вполне может плести какие-то свои интриги, делая ставку сразу на двух игроков. Вряд ли она не заметила такой вещи, ведь по фотографии видно, что этот Джеймс Бонд даже не думал скрывать коммуникатор. Что и неудивительно, ведь граждане Содружества настолько свыкаются с этими приборами, что не снимают их даже во сне. Мало кому придет в голову прятать коммуникатор от диких аборигенов. Что тут делает этот тип? Вероятно, он был послан, чтобы втереться в доверие к Наташе, или более вероятно, к ее маме. Но на месте он обнаружил, что у тещи имеется дочка и решил охмурить ее. Получается, что Максима послал на Землю тот, кто отправил сюда неугодную принцессу, или тот, кто был в курсе этого. Кому-то из молокских повстанцев понадобилась запасная фигура, которую можно короновать и дергать за ниточки. Учитывая, что это было давно, за полгода аристократы друг друга перебили, то могло случиться так, что некому стало вспоминать о принцессе-землянке и оставленном на планете агенте. В первую очередь при помощи коммуникатора я организовал прослушивание телефонов тещи, жены и дочки. Судя по отсутствию контакта в записной книжке смартфона супруги, у Максима попросту нет телефона. Действительно, зачем он человеку, у которого имеется коммуникатор содружества? Даже его ком способен заменить собой земной телефон, пусть для этого необходимо иметь хотя бы минимальные уровни знаний компьютерного взлома и специальный софт. Выучить специализированные базы знаний не представляется чем-то невозможным. Покупка пиратского софта тоже не проблема. Предпочитаю считать этого парня профессионалом, вроде наемника или агента одного из молокских аристократов, по крайней мере, до тех пор, пока не выяснится обратного. Ну, а вдруг окажется, что это обычный турист и все случайность? Понятно, что в последнее совершенно не верится, но без доказательств не стоит ничего исключать. Изначально был план проследить за моей семьей через камеры видеонаблюдения, но выяснилось, что в городе их немного. Поэтому, после предварительной подготовки, пришлось осуществлять слежку старым дедовским методом. Готовился я с полной отдачей. Вначале выехал за город в лесополосу, достал из стази с кармана космический корабль и распотрошил дроида-уборщика. Из деталей, полученных из дроида, а также имеющихся в запасе на случай ремонта датчиков и запчастей, я соорудил оборудование для слежки. Адрес нынешнего проживания супруги с дочерью мне известен, так что оставалось лишь припарковаться у соседней многоэтажки. Возле дома, в котором проживает агент, оставлять машину не решился. Кто его знает, вдруг он паранойкой срисовал все автомобили жильцов. Тем более, самому не обязательно напрягать мозги, есть же коммуникатор, можно настроить программу опознавания лиц и машин. Поскольку навыки и умения потенциального врага семьи мне неизвестны, то пришлось принять все меры предосторожности. Рабочая одежда позволила идеально изображать работника ЖУ. Синий рабочий комбинезон, синяя куртка со светоотражающими полосами и с надписью на спине крупными буквами «Жилкомсервис». В руке чемоданчик с инструментами, а на самом деле со следящей аппаратурой, собранной на коленке из деталей эльфийского производства. Посмотришь на такого человека, сразу подумаешь, что это обычный и ничем не примечательный сантехник. Никто не обращает внимания на обслуживающий персонал. Люди не считают сантехников, официантов и прочих служащих за людей, они спокойно могут при них обсуждать свои тайны. Складывается такое ощущение, что достаточно переодеться в определенную одежду, и ты становишься человеком-невидимкой. Ну, сантехник, ну зашел в подъезд, эко невидаль. А вот если незнакомый человек заходит в подъезд, то всякие любопытные граждане на это могут обратить внимание. Кстати, следящие программы Содружества работают по схожему принципу. Если настроить слежку с датчиков за появлением новых лиц, то по умолчанию программа будет игнорировать обслуживающий персонал. Это сделано специально, чтобы не дергать следящего по ложным срабатываниям. Естественно, мало кто станет изменять настройки по умолчанию, разве что совсем уж параноик, который реагирует на каждый писк коммуникатора, а таких больных на всю голову надо еще поискать. На ауру подвесил магиму, которая собирает паразитные излучения, так что даже маг во мне увидит рядового землянина-обывателя. 6 метров – это тот максимум, на котором меня можно обнаружить по странному магическому фону. Но близко я и сам подходить к объекту слежки не собираюсь. Издалека же в энергетическом зрении я стал человеком-невидимкой. Активировав сканирующую магиму и выведя в правый нижний угол зрения мини-карту, я неспешным шагом разок прогулялся мимо дома, в котором нынче обитает супруга с дочкой. За время, пока проходил мимо, несколько раз менял спектр восприятия магимы, снимая различные показатели. Учитывая предыдущие ошибки, я старательно расфокусировал внимание, чтобы объект слежки не сумел ничего почувствовать. Неспешным шагом я дошел до соседней многоэтажки. Затем с помощью коммуникатора открыл дверь в подъезд и спокойно поднялся на чердак. Для этого пришлось сломать замок, на который был заперт люк, но это нормально. Работая в ЖУ, мы так всегда делали. 2-3 сломанных замка в день – это норма. Сантехники, электрики, они же все люди, имеют такие же пороки, как и другие сограждане, забывчивость, лень. Естественно, мы постоянно забывали ключи, либо ключи от замка хрен найдешь, либо невозможно найти человека, у которого эти ключи. И что делать? Ждать полдня, в то время, когда висит куча заявок, и не выполнять свою работу. Ха-ха. Ломать, крушить, разрушать. Вот три кредо истинного сантехника. Если дверь, люк, да что угодно, заперта, а работнику же надо попасть внутрь, то он это сломает. Помню один случай. В подвале, в котором расположены коммуникации, одни шибко умные товарищи сделали офис. Естественно, они врезали металлическую дверь. И когда сантехников вызвали устранить проблемы с подачей тепла, то попасть они в подвал не могли. Ни телефона офиса, ни ключей, вообще ничего, все заперто. Авария есть, попасть в подвал невозможно. Но разве это кого-то остановило? Наш слесарь, крепкий парень, взял кувалду, лом и... В общем, то, во что превратилась дорогая металлическая дверь вместе с косяком, восстановлению не подлежит. Потом криков было от владельцев офиса, но они были искренне посланы на три буквы и ничего не добились, поскольку по закону не имеют права перекрывать доступ к коммуникациям. Кстати, был еще один подобный случай, но там дверь оказалась слишком прочной, бронированной. В итоге возле двери появился новый вход, сантехникам пришлось ломать стену. Так что те наивные бизнесмены, которые считают, что раз они поставили металлическую дверь в подвале, то стали властителями этого помещения, серьезно заблуждаются. Если они не позаботятся о возможности круглосуточного доступа в помещение сотрудников ЖИУ, то могут попасть на серьезный ремонт и никаких компенсаций не добьются. С комфортом разместившись на чердаке, я настроил следящую аппаратуру. Датчики передавали на коммуникатор 3D вида из окон нужной квартиры, а также охватывали почти весь двор. Прослушка звука в квартире шла через компьютер дочери, а также с ее и Наташиного смартфона через интернет. Дальше мне на чердаке делать нечего, поэтому, замаскировав датчики, я спустился вниз. Замок починил. Для этого достаточно было вернуть обратно скобу с саморезами, которые были вырваны с мясом. С чердачными замками всегда так, дергаешь газовым ключом или монтировкой, скоба вылетает вместе с саморезами. Потом тем же газовым ключом забиваешь саморезы обратно. Висит на соплях, но создает видимость закрытого люка. Хотя особо щепетильные сантехники могут саморезы аккуратно выкрутить отверткой, а затем вкрутить обратно. Поскольку для максимальной скрытности заклинания, при помощи которого я провел сканирование, когда прогулялся мимо нужного дома, работало в пассивном режиме, многое выяснить не удалось, но имеющаяся информация заставляла задуматься. Кое-что в показаниях Магимы было странным, а если конкретно, то температура тела Максима – 37,5 градуса. Скажи кому, что у человека такая температура, первым придет в голову, что он заболел. Но какой идиот полетит на дикую планету без прививки панацелина? Что, на их корабле не было медицинского оборудования, а совесть не позволила отловить первого попавшегося землянина, чтобы вычленить из его ДНК нужные данные для создания панацелина? Или же не было 10 тысяч кредитов на укол иммуностимулятора, который действует на протяжении года? Не верю, что кто-то был бы столь беспечен. Это я сам себе иммуностимулятор, могу спокойно путешествовать в местах, в которых бушует эпидемия. Так, Сергей, ты же доктор. Давай, вспоминай, у каких раз повышенная температура тела. Вампиры, 35 градусов плюс-минус. Люди, 36 градусов плюс-минус. Вейла, нет, эти своих мужиков не отпускают. Нимфы, тоже нет, волосы далеко не синие. Гномы, то же самое, что у людей. Оборотни, твою дивизию. Да ладно, неужели не повезло? Все сходится. Крепкое телосложение, температура тела, хищная пластика и работа агентом в тяжелых условиях дикого мира. Один на один я оборотня одолею, но вся проблема в том, что он все время находится рядом с моей семьей. Пусть слежу недолго, всего лишь вечер и половину ночи, но судя по всему, этот тип старается не выпускать из поля зрения Наташу, а дочка покидает дом только в школу. Если нападу в открытую, то родные могут пострадать. Так, Сережа, не думай о том, что какой-то инопланетный оборотень жахал твою жену. Успокойся, забудь. Это вражеский агент, который втерся в доверие наивной девушки, считающей себя вдовой. Почему-то такие мысли ну никак не способствуют успокоению. Наоборот, чем дальше, тем больше мне хочется убить эту сволочь, причем наиболее жестоким образом. Как завалить гада, чтобы не пострадали жена и дочка? Нет, не так. Как его обезвредить? Ибо это потенциальный носитель важной информации, который нежелательно терять раньше времени. Убить оборотня как раз легко, особенно из засады, а вот чтобы обезвредить, нужен план. А лучше сделать все так, чтобы еще и с супругой наладить отношения. Максимус Оборотень. Планета Земля, город Волгоград. Как же меня бесит нахождение на этой варварской планете, колотись она под хвост ящероидами. Ни тебе голосите, ни нормальной синтезированной пищи. Казалось бы, на дикой планете должны быть вкусные и недорогие натуральные продукты, которые в содружестве стоят безумных денег, но тут таковые сложно найти. Берешь в местных лавках любой продукт, а там химия, от которой у меня все чесаться начинает. Думал, хотя бы обычное мясо окажется нормальным, но и оно было накачано водой с фосфатом. От фосфата сильно зудело под хвостом, думал, что прямо в человеческой форме завою. Даже с фруктами и овощами не все в порядке, они переполнены нитратами, от которых у меня все зудит. У, сволочи, испоганили всю еду, и сами этим питаются. А то, что у оборотня на эту химию может быть аллергия, никто даже не задумывался. Кругом вкусовые добавки, консерванты, красители, стабилизаторы. Тьфу, гадость. Вот угораздило меня тогда поучаствовать в штурме фрегата, на котором летел герцог Малокский. Граф Малзета посулил за эту операцию большие деньги, отказаться от которых было выше моих сил. Фрегат удалось захватить, естественно, без потерь не обошлось, но в основном погибли человеческие отбросы, набранные в таких дырах, что туда натуральный воздух не доходит. Я уже давно работаю на графа Малзета, можно сказать, что являюсь уже не наемником, а агентом на зарплате. Но графу невыгодно засвечивать всех служащих, именно поэтому я продолжаю играть роль наемника и помимо оклада получаю деньги за каждый выполненный заказ. Мог и отказаться от заказа, но в таком случае нужна веская причина. Эх, знал бы, чем закончится, придумал бы что-нибудь. Или нет. После захвата герцога Малокского, граф Малзета решил оного допросить. Но поскольку аристократу не пристало пачкать руки, то работодатель милостиво позволил провести допрос мне. Тогда-то и выяснилось, что герцог несколько десятилетий назад решил начать расчищать путь к трону. Первой жертвой стала его племянница, дочь брата короля, принцесса Сильвия. Юная, оттого глупая девушка попала в ловушку, устроенную старым интриганом. Не знаю, чего ей не хватало больше, мозгов или экстремальных ощущений, но принцесса решила полететь в экстремальный тур на дикую планету. Там-то, точнее, теперь уже тут, ее и оставили. Девушке повезло, что ее не стали убивать. Герцог не любил лишней крови и считал, что Сильвия никогда не выберется из дикого сектора. Граф Малзета ухватился за эту новость. По сути, у него не было шансов занять трон на законных основаниях, только силой, а тут появилась возможность посадить законную наследницу в качестве марионетки и править из-за ее спины, при этом все шишки принимала бы на себя правительница. Конечно, было мало надежды на то, что принцесса выживет в диком секторе, но проверить это было необходимо. Поскольку граф не желал, чтобы данная информация стала достоянием общественности, герцог был убит, а единственный знающий оборотень был отправлен на поиски принцессы. Не знаю как, но графу Малзета удалось раздобыть расписание пересменки патрульных крейсеров ГСБ. Для доставки меня на поверхность планеты был нанят пиратский корабль, да не абы какой, а целый фрегат 4-го уровня. Пираты доставили меня в нужный сегмент и высадили на поверхность планеты. Весьма удачно оказалось, что принцесса Сильвия не избавилась от своего коммуникатора, и он продолжал работать. Сигнатуры сигналов ее коммуникатора у меня имелись, поэтому найти ее расположение не составило труда. Если бы не ограниченность по времени окна, появившегося во время замены одного патрульного крейсера ГСБ на другой, то я бы просто похитил принцессу и улетел на том же фрегате, но сразу же возникли сложности. Во-первых, пеленг-комму принцессы вел в густонаселенный район, где невозможно было приземлиться большому кораблю. Флайеров и десантных ботов у пиратов не было, экономы хреновы, нашли, на чем экономить. Во-вторых, аборигены оказались вооружены не копьями и луками, у них было в ходу огнестрельное оружие, что тут же отметало возможность нагло разгуливать по улицам, потрясая станером. Умирать от пули древнего, но, тем не менее, довольно эффективного оружия, никто желанием не горел, да и вообще, пираты не были в курсе моего задания, им заплатили за доставку до планеты, они меня доставили. В итоге, понимая, что искать принцессу можно довольно долго, я связался с графом Малзета. Он приказал мне остаться на планете и втереться в доверие, а еще лучше соблазнить принцессу, за это в будущем он обещал меня сделать королем. Поскольку перед полетом мне загрузили основные языки этого сегмента, то выполнение подобного приказа мне было вполне по силам. Всего-то и надо, что потерпеть год до следующего окна, когда станет возможным прилет пиратского судна.